Христианское постановление. Дорогие радиослушатели, мы изучаем два постановления таинства Иисуса Христа для исполнения в Церкви, водное по вере крещения и вечерю Господню. Рассматривая первое постановление, водное крещение, мы посвятили последние беседы вопросу, кому должно принимать крещение. Затем мы объясняли, почему не должно крестить новорожденных младенцев. Во-первых, мы указали, что крещение младенцев Новому Завету чудно, потому что Новый Завет этого не требует, и христиане первых веков это не делали. В Новом Завете нет ни одного текста и ни одного примера, которые учили бы или свидетельствовали бы об этом. Мы привели некоторые тексты, употребляемые защитниками крещения младенцев. Первое место Евангелия от Матфея, 19 глава с 13 по 15 стих. Второе место Деяния святых апостолов, 2 глава с 37 по 40 стих. В третью очередь 5 текстов, которые говорят о крещении целых семейств. В четвертых тексты Бытие, 17 глава, с 10 по 14 стих и Колоссянам 2 глава с 11 по 12 стих, на основании которых считают, что крещение в Новом Завете заменило обрезание. Сегодня мы желаем прибавить к уже сказанному, что в-пятых, защитники детского крещения часто ссылаются на первое послание к Коринфянам, 10 главу с 1 по 2 стих, где сказано, что «отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море». На основании этого текста они стараются доказать правильность своего учения и действия, аргументируя, что среди вышедшего из Египта народа израильского были и младенцы. И так как сказано, что все крестились в море, то из этого видно, что крещение младенцев имеет корень свой в глубокой древности и ведет свое начало именно оттуда. Мы спрашиваем, если этот текст действительно доказывает, что крещение младенцев было установлено Богом при переходе Израиля через Черное море, или если апостол Павел этим текстом хотел доказать Коринфской церкви необходимость крещения младенцев, то не хотел ли он одновременно этим же текстом доказать необходимость крещения ягнят и телят, так как с Израилем сквозь море прошли и их стада мелкого скота, среди которых были также и маленькие сосуны. Исход 12 глава с 37 по 38 стих. Конечно, такое толкование недопустимо. А поэтому мы во всех раньше приведенных текстах абсолютно никакого приказа или повеления, определяющего крещение младенцам, не видим, но усматриваем в них сильные аргументы, которые свидетельствуют против такого небиблейского обряда. Раньше изложенные суждения относительно того, что Священное Писание не требует крещения младенцев и что у христиан первых веков этого обычая не было, подтверждается личными представителями детокрещения. Приведем некоторые изречения их. Профессор Ланге, лютеранин, говорит, «Все попытки доказать Новым Заветом правильность крещения младенцев обречены на неудачу такого предприятия. Крещение младенцев совершенно противоречит духу апостольского века и фундаментальным принципам Нового Завета». Профессор Старк, лютеранин, пишет, «В Новом Завете нет ни одного доказательства в пользу крещения младенцев. Во всех тех местах, в которых упоминается о крещении целого семейства, контекст свидетельствует, что крещению в каждом отдельном случае предшествовала вера в Евангелие. В Новом Завете можно найти столько же основания причащать новорожденных младенцев одновременно с их крещением, как крестить таковых». Профессор Венена, голландский реформаторской церкви, толкует Евангелие от Матфея, 28 главу, стих 19, говоря, «Этот превосходный стих объясняет нам настоящий характер крещения. Прежде чем крестить человека, от него требовалась вера, проповедуемая апостолами истины, которых крещаемые всенародно исповедовали в крещении». Профессор Якоби, реформат, говорит: «Крещение младенцев не упоминается во всем Новом Завете. Там нет ни одного примера, нет ни одного намека и нет ни одного указания, как обряд крещения должен совершаться над младенцами». Примечание. Про взрослых сказано, что сошли оба в воду Филипп Креститель и Евнух Крещаемый. Деяния апостолов, 8 глава, 38 стих. Мартин Лютон говорит: «Священным Писанием совершенно невозможно доказать, что крещение младенцев учреждено Христом или его апостолами, или что оно имеет начало у первых христиан после апостольского века». Эти краткие цитаты авторитетных представителей детского крещения свидетельствуют не только о том, что они сами признают, что в Новом Завете нет ни приказа, ни примера, ни намека в пользу крещения младенцев, и что детокрещение само по себе противоречит духу апостольского века и фундаментальным принципам Нового Завета. Но что они также доказывают и то, что у первоначальных христиан крещению обязательно предшествовала вера в Святое Евангелие, и что обряд детокрещения учрежден после апостольского времени. История христианской церкви подтверждает, что у первоначальных христиан крещению предшествовала вера в Священное Евангелие. Доказательства этого приведем лишь только три примера из книги протоиерея Петра Смирнова «Исповедание христианской православной церкви». В этой книге мы читаем на 74-й странице, как Василит, принявший мученическую смерть в 203 году по Рождестве Христовом в темнице, посетившим его христианам, рассказывает историю своего обращения и как святой Киприан живо изображает ту великую перемену, какую он почувствовал в сердце и в жизни после святого крещения, уверовавший в Евангелие, страница 69. Затем же мы находим и трогательный рассказ про Екатерину, великомученицу, которая, выслушавши старца о блаженстве райском и погибели грешников, смирилась и, уверовав всем сердцем, приняла святое крещение. Страница 76. Эти три простые примера ясно доказывают, что в то время каждый христианин еще имел историю своего обращения и что к Церкви Христовой присоединялись обращенные и уверовавшиеся всем сердцем. Такое учение мы признаем основанным на истине Нового Завета без примеси человеческого умозаключения. Изложенные суждения относительно того, что Священное Писание не требует крещения младенцев и что у христиан первых двух веков этого обычая не было, подтверждает и сама история детокрещения. О крещении младенцев первый раз упоминает известный писатель, апологет и учитель церкви Тертуллиан Карфагенский, написавший в 204 году по Рождестве Христовом свою замечательную книгу «De Baptismo». В этой книге Тертуллиан говорит о крещении младенцев, как о каком-то совершенно новом, неизвестном церкви явлении, против которого он горячо протестует. На основании апологетических сочинений отцов церкви III века, как Тертуллиана, Иринея, Аполлита и других, мы знаем, что обычай крещения младенцев тесно, даже неразрывно связан с распространением в то время еретических учений, особенно гностиков, которые утверждали в противоречии Новому Завету, что возрождение человека, очищение его от так называемого первородного греха, совершается в таинстве крещения. Этот взгляд, в свою очередь, привел к еще более ложному учению, согласно которого все умирающие, некрещенные младенцы безвозвратно погибают. Ничто так резко не противоречит личным словам Иисуса Христа, который по отношению детей сказал: «Таковых есть Царство Небесное». Как только что упомянутая ересь, учащая возрождение человека в крещении и что все некрещенные дети погибли. Эта ересь постепенно привела к признанию магической силы воды, употребляемой при крещении, в которой, по мнению гностиков, крещаемый получает благодать спасения. Отсюда также выработался и термин «святая вода». После этого был учрежден институт поручательства, в силу которого так называемые восприемники младенца или поручители за него вместо его самого читают символ веры, каются, отрекаются от дьявола и дел его, плюют и дуют на него и обещают верить всему и исполнять все, чему только Святая Церковь учит их, тогда как сами восприимники и такие истины не верят, и зачастую при исполнении этого обряда еле стоят на ногах от чрезмерной дозы напитка, принятого ими для более дерзновенного исповедания веры крещаемого младенца. Все эти доказательства свидетельствуют, что в дни Нового Завета и первые века христианства новорожденных младенцев не крестили. Аминь.